Письма. Бог есть любовь. Иеросхимонаху Милетию. 20 мая 1958 года. Получил письмо от вас. Простите, что долго не отвечал. То работы, то уезжал. Так и прошло порядочно времени. А главное, я затрудняюсь писать вам, и потому что вы гораздо опытнее меня, больше испытали, больше знаете. Что полезного или утешительного может сказать человек, проживший всю жизнь в суете и самоволии? Но, по просьбе вашей, пытаюсь поделиться с вами тем, что поражает меня и утешает. Необъятная вселенная создана Богом. Каково же могущество Божие? Все во вселенной в целом и в ее частях, например, в человеческом организме, находится в дивной гармонии. Какова должна быть премудрость Божия? Если все гармонично в мире, созданном Богом, то должна быть гармония, то есть соответствие, и в свойствах Божиих. И каково могущество Божие и премудрость Божия, таково и сердце Божие, то есть любовь Божия. Эту непостижимую любовь мы и видим в воплощении Сына Божия, Господа Иисуса Христа, в принятии оплеваний, заушений, всяких оскорблений и, наконец, распятия. Непостижима, бесконечно велика любовь Божия. Весь ангельский мир пришел в смятение в виде воплощения и распятия Творца мира из любви к падшему роду человеческому. Апостол Иоанн утверждает Духом Святым, что Бог есть любовь, а не только имеет любовь, хотя и бесконечно великую. Любовь же все покрывает, по слову апостола Павла. Покрывает она и наши грехи, недостатки, немощи, нетерпение, ропотливость и прочее. Стоит только верующему во Христа осознать свои немощи и грехи и попросить прощения, как любовь Божия очищает и исцеляет все раны греховные. Грехи всего мира тонут в море любви Божией, как брошенный в воду камень. Не должно быть места унынию, безнадежию, отчаянию. Господь соединил с божественной сущностью природу человеческую, омыл своею кровью грехи всего верующего человечества, усыновил себе падших людей, вознес на небо, сделав причастниками божественной жизни и радости, радости навеки. Здешние земные скорби, болезни, тяготы старости будут радовать нас в будущей жизни. Если Господь страдал за нас, то как нам не быть хоть в малой мере участниками страданий Христовых? Душа наша, образ Божий, живущий в нас, желает быть причастником страданий Христовых, только наше малодушие и немощь боятся их, хотя силы, может быть, и хватило бы на терпение. И вот Господь из любви к нам посылает по силе каждого невольные скорби и болезни, но дает и терпение их, чтобы сделать и нас участниками своих страданий. Кто здесь не страдал Христа ради, того будет угрызать совесть в будущем веке. Ведь можно было показать свою любовь ко Христу терпением скорбей, и не сделал этого, стараясь уклониться и избежать всяческих скорбей. Совесть будет угрызать нас, что не ответили взаимностью на любовь Божию. Будем же благодарить от всего сердца Господа за все, что угодно будет Ему послать нам. Не во гневе, не для наказания посылает нам Господь скорби и болезни, а из любви к нам,